Глава третья. Мама Веры встретила меня как родную. «Проходи, Ксюшенька, а не в комнате Тимоши. Хорошие у Веры родители, простые, добрые, всегда рады гостям. Я любила бывать у подруги дома, хоть и не часто это случалось. Но в такие дни и мне перепадало чуточку семейного тепла, которого была лишена. Нет, я не считала себя несчастной, уже привыкла жить одна, но иногда хотелось прийти туда, где тебя ждут, где вкусно пахнет едой и громко работает телевизор. Но меня обычно ждал только Прохор, требующий еды, и чтобы я почистила его туалет. «Наконец-то!» – воскликнула Вера, когда я заглянула в комнату ее брата. Они вместе что-то смотрели на компьютере, и Тимка отреагировал на мой приход сдержанным кивком. Все не могла привыкнуть видеть его в инвалидном кресле. Каждый раз словно удивлялась. Несправедливо это, что такой красивый и сильный парень лишен возможности ходить. Но я свято верила, что это лишь дело времени, что он обязательно поправится. «Ты чего так долго?» «Да немного задержалась просто». «А как вел себя механический Костя?» Услышав прозвище нашего руководителя, Тимка тихонько хмыкнул. «Да нормально вел, тише воды, ниже травы, я его и не слышала». В этот момент я вспомнила Жанну, но и предупреждение о строгом неразглашении тоже всплыло в памяти, как и суровое лицо Константина. А потому про Жанну я решила не рассказывать даже Вере. «Так, вы тут поболтайте», – посмотрела на меня подруга характерно. «А я пойду сооружу нам ужин, тире закуску, и шампанское уже давно охладилось. Тебе, брательник, не предлагаю, ты у нас еще маленький». «Не больно и хотелось слушать ваши бабские бредни», – не остался в долгу Тимофей. Ему не так давно исполнилось 18, и школу он уже закончил. Только вот с учебой в институте пока пришлось приостановиться. Взять академ. И по этому поводу Тимка тоже переживал, я знала точно. «Как дела?» – спросила я у парня, лишь бы что-то спросить. «Сама не видишь, что ли?» – зло огрызнулся он. «Я вижу злобного малолетку», – неожиданно разозлилась я. «А ты себя поставь на мое место». «Тим, тебе грех жаловаться, знаешь. Пройдет какое-то время, и ты снова будешь ходить, если только перестанешь жалеть себя, на чем свет стоит. У тебя вон и девушка замечательная есть». «Катюша. С ней я тоже была знакома. Отличная девчонка, однокурсница Тима. И она его не бросила, когда с ним такое случилось. Да и врачи давали положительные прогнозы. Это только он сам вдруг решил, что жизнь его кончена. Тебе 18, и вся жизнь у тебя впереди. Поправишься и наверстаешь. А мне 27. И ничего в жизни у меня нет, кроме вас с Веркой и работы». «Ну, скажешь тоже», – смутился парень. «Так уж и ничего». «Да, почти так», – кивнула я. «Так что кончай жалеть себя, лучше меня пожалей», – с улыбкой добавила. «Пусть лучше и правда жалеет меня. Хоть несчастной я себя и не чувствовала. Несмотря на некоторое однообразие и скуку, жизнью своей была довольна». Вернулась Вера с полным подносом, который едва удерживала в руках. Дверь при этом она открыла ногой. «Пошли ко мне», – кивнула она мне. «Будет скучно, приходи к нам», – добавила для брата. «Трикатовый», – ты хотела сказать. Усмехнулся он. Впрочем, сделал это скорее с иронией, чем с угрюмостью, и этот признак я посчитала хорошим. «Ну как он?» – спросила Вера, когда мы уже закрылись в ее комнате, и она разлила шампанское по бокалам. «Кто?» – не поняла я. «Ну, Константин. Приставал к тебе?» «Вер, я ж сказала, что нет», – нахмурилась я. «Ну, я думала, ты при Тимке не хочешь рассказывать». «Нечего рассказывать», – рассмеялась я, – «и он мне совершенно не нужен, как и не нравится. Давай не будем говорить о нем». «Ну, насчет «не нравится» я немного слукавила, да и не может такой мужчина не нравиться женщинам. Все было при нем, и это все вместе выглядело красиво и мужественно. Но дальше этого я никогда и не задумывалась. Из чего только Верка взяла, что у нас с управляющим что-то может быть». «Ты как хочешь, а я считаю, что не зря он тебя оставил сегодня отрабатывать», – проговорила Вера и жадно припала к своему бокалу. «И если хочешь знать, то я думаю, что подарки тебе дарит именно он», – подняла она указательный палец, глядя на меня как победоносец. «Ну вот мы и подошли к моей маленькой тайне, о которой никто, кроме меня и Веры, больше не знал. Нет, ну еще кто-то, конечно же, знал, тот, кто и заварил всю эту кашу. Но его не знали мы с Верой, хоть и пытались вычислить с помощью наших личных дедуктивных методов. Началось все в канун Нового года. когда я нашла под прилавком первый подарок. Это была небольшая коробочка, перевязанная золотистой ленточкой. Сначала я решила, что кто-то случайно обронил ее и дождалась окончания рабочего дня. Но за коробкой никто так и не заявился. Вот тогда мы с Верой решились вскрыть ее. Но сначала прослушали на предмет тиканья, ну, мало ли. Никакого тиканья мы не услышали, а в коробочке нашли стеклянный шар с подсветкой и с фрагментом улочки какого-то старинного городка. Там даже были маленькие человечки, удивительно похожие на живых. А еще, если этот шар перевернуть, то сыпал снег, и зрелище это зачаровывало. И я бы никогда не подумала, что подарок предназначается мне, если бы к нему не прилагалась открытка, гласившая: «Ксении, с Новым годом, любимая». Я тогда чуть со стула не навернулась, когда прочитала. «Любимая? Да кто же это мог подарить? Да еще и мне. Неужели есть кто-то, кто считает меня своей любимой?» Тогда мы с Верой решили, что вскоре этот кто-то обязательно объявится. И, возможно, в моей жизни начнется романтический период. Ну, если поклонник, мне, конечно, придется по вкусу. Но все развивалось точностью да наоборот. Шли дни, а никакого намека на ухажера не было. Я уже даже перестала выискивать его в редких покупателях-мужчинах. И вот, я получила второй подарок, оформленный в точности так же. Только нашла я его в шкафчике раздевалки. В коробочке пряталась статуэтка изящной балерины на стеклянной подставке. Безумно красивая и, как оказалось, ручной работы. И случилось это в день моего рождения, 12 января, когда мне исполнилось 27 лет. И если первый подарок породил приятную интригу, то на второй я отреагировала с некоторым раздражением, которое еще и усилилось в последующие дни, когда мой тайный поклонник так и не стал явным. И по сей день ничего не изменилось, а уж уверенно предположение, что и может быть Константин, и вовсе показалось мне заоблачно фантастичным. «Глупости ты говоришь», – высказала я свое категоричное мнение. «Ну, может, и глупости», – философски протянула Вера, – «но эти глупости приятные сердцу, согласись», – мечтательно разулыбалась она. У меня даже мелькнула мысль, что подруга тайно влюблена в Константина. Оставалось надеяться, что это не так. Засиделись мы допоздна, выпили шампанское, съели всю закуску, наболтались и насмеялись. Домой меня отвез папа Веры, хоть и я и всячески отнекивалась. А встретила меня сердитое мяуканье, которое издавал мой огромный дымчатый котяра по кличке Прохор. «Ну, прости, дружок», – подхватила я комок увесистой шерсти на руки. «Плохая тебе досталась, хозяйка. Но я же люблю тебя и сейчас обслужу по полной». Прохор какое-то время терпел, а потом принялся вырваться из моих рук сразу всеми лапами, да еще и с когтями. Вот же вредина мне достался. Но я его любила, а он вот уже 2 года скрашивал мое одиночество с того момента, как подобрала его маленького, грязного, голодного в подъезде. Будильник на завтра я не стала заводить, решив выспаться как следует. Благо выходной. В постель укладывалась под легким хмельком и приглушенное урчание телевизора. Прохора притиснула к себе, и он даже какое-то время помурлыкал рядом. Только вот выспаться у меня не получилось. Ни свет, ни заря меня разбудил звонок телефона.